Глава 20. Вершину пирамиды Фифа лазила исследовать вместе с быком. Споры по поводу эффектно выглядящей присяги не утихали. «Сам подумай», — раздраженно буркнула Анжела. «Днем ни фонарики наши видно не будет, ни вспышки от лазера, ни хера». «А вечером народ ни хера не увидит», — пояснил ей как неразумный бык. Вот тогда-то она и потребовала посещения пирамиды. «Ты вспомни, как там все светилось, когда мы к городу подходили. Обязательно там есть какая-то подсветка, которую можно заставить работать. Ну, я не знаю, как они это делают. Может быть, медь полированная, может быть, еще что-то». Как ни странно, с местной подсветкой разобрались достаточно быстро. Вот только металл, из которого сделаны зеркала, определить так и не смогли. Точнее, Василий не смог. Фифа лишь равнодушно пожала плечами и сказала: «Какая разница-то? Лишь бы работало все». У каждого из этих зеркальных трильяжей внизу находилось крепление для чаши, в которой и разводили огонь. Небольшой вогнутый полукруг перед зеркалами тоже был выложен отражающей плиткой. Сейчас в сумерках вершина пирамиды казалась подсвечена чем-то горящим. На самом деле, просто на часть зеркал падали лучи заходящего солнца. Бык недовольно поморщился и сказал: «Жреца надо». «Какого?» «Ну, того, который резал здесь всех. Он должен знать, как эта машинерия работает». Фифа передернула плечами и сказала: «Сам с ним разговаривай». «Сам буду, не психуй». Спускаться к подножию не стали, жреца вызвали прямо сюда. Ждать пришлось больше часа, вокруг быстро темнело, и все это время бык пытался понять, как же крепятся зеркала. Открывал и складывал створки, сдвигал их влево-вправо и менял угол наклона. «Хер знает, или я чокнулся, или здесь как минимум самые настоящие подшипники стоят». «Ну, стоят и стоят», — равнодушно пожала плечами Фифа. Бык вздохнул и ничего не стал пояснять, только вспомнил о том, что они до сих пор так и не нашли времени, чтобы расспросить Махо о его светящемся шаре на посохе. Вздохнул и второй раз. Слишком много дел навалилось сразу. Наконец, на лестнице в глубине камня послышался шум поднимающихся людей, и посланные за жрецом солдаты вытолкнули мужика под ноги быку. Тот, как и положено, лежал мордой в землю, а бык с интересом рассматривал в свете фонаря татуировки на его спине. Живого места там почти не было. И змеи, и бабочки, и какие-то крылья, и куча мелких символов. Даже качество татуировок было вполне себе приличным. «Встань и расскажи мне, как работают эти штуки». Внешностью жрец чем-то напоминал Махо. Нет, он не был жирным студенистым трусом. Брюшко, конечно, имелось, но значительно более демократичное. Длинные волосы кажутся облитыми смолой и негнущимися, руки довольно мускулистые, а вот бегающий взгляд и дрожащий голос прямо указывали на то, что жрец второй пирамиды такой же слизняк. «Я покажу и расскажу тебе, великий, все, что ты захочешь. Только прикажи, и это в твою честь будут приносить всех рабов в этом городе. Позволь мне сказать, как я счастлив, что вы вернулись к нам». «Если ты так счастлив», — с иронией сказал бык, «то почему ты не приветствовал нас во дворце императора, а ждал, чем все кончится?» Мужик снова упал ниц и начал торопливо подвывать. «Я не сразу поверил своему счастью. Прости, о великий! Поганый Ауисотль задурманил мне голову. Я готов принять любое наказание, которое ты сочтешь необходимым. Но сейчас, поверь мне, о великий, я готов служить тебе до последней капли крови». «Ну, допустим, крови в тебе не так и много», — хмыкнул бык. «Встань и разговаривай как мужчина». Анжела, с неприязнью слушая начало разговора, отошла подальше. Все равно ей эта техническая хрень даром не нужна. А вот бык с большим интересом выслушал легенду о том, что эти зеркала устанавливали на вершину пирамиды другие боги. «Было это, великий, многие сотни лет назад. Тогда вы спускались с небес, чтобы учить народ Мешика, и по приказу вашему воздвигли эти строения как дома для вас». По словам жреца, выходило, что несколько сотен лет назад сюда уже приходили какие-то белые люди, весьма развитые технологически, и, оставшись в этих землях, правили довольно длительный период. Жрец говорил о почти 300 лет, но тут Василий решил, что это не более чем местные легенды. Спрашивать жреца о его имени бык не стал. Выговаривать местные наименования язык сломаешь, но и давать ему краткое имя он не захотел. Прав Рим был. Короткие имена только для друзей, для тех, с кем общаемся. А такой сволочи — хер, а не позывной. Самое интересное, что жрец утверждал, что в глубине пирамиды хранится календарь, на котором отмечено и время прибытия богов, и время их ухода. Надо не забыть ребятам рассказать, а попозже выбрать свободную минуту и посмотреть. Может, от этих предыдущих богов осталось еще что интересное. К вечеру следующего дня для принятия присяги все было готово. Как в день храмовых праздников, ворота верхнего города распахнулись для простолюдинов. Прямо от ворот шла двойная цепочка стоящих друг к другу лицом воинов. Расстояние между ними было 3-4 метра, и по этому коридору из солдат потоком шли рыбаки и землепашцы, торговцы и прочий люд из нижнего города. Толпа собиралась у подножия пирамиды, верхушка которой, невзирая на ночное время, была ярко освещена, в чашах горело какое-то драгоценное, но очень вонючее масло. От этого едкого запаха морщились все, и новоявленные боги, и те, кто пришел дать им присягу. Саму церемонию обсуждали не один и не два раза. Спорили с пеной у рта, что будет эффектно. Но, как ни странно, победил вариант Анжелы. «Да поймите вы, балбесы, это прямо символ такой будет. Цветы на крови. Как знак того, что больше здесь кровь литься не будет». «Ну да», — скептически ответил Рим. «Цветочки мы возьмемся здесь выращивать». Анжела психанула. «Андрей, совсем-то за идиотку меня не держи. Понятно дело, что когда испанцы сюда сунутся, воевать придется. Но, по сути-то, пришли мы сюда не за этим. Вот и нужно показать местным, что мы за мир». «Во всем мире», — тихонечко добавил бык. Фифа зыркнула на него бешеным взглядом и отвернулась. Рим глянул на него и укоризненно покачал головой, показав глазами: «Не доводи ее». И, наткнувшись на взгляд улыбающегося кота, только махнул рукой, как бы говоря: «Да ну вас всех, обормоты». За то время, что Анжела провела с этой странной, судьбой данной командой, она успела к ним привязаться. Каждый из них стал ей достаточно близким и родным. Даже тот же бык, который частенько вызывал у нее бешенство и желание треснуть по наглой морде, был свой. Но иногда, как, например, сейчас, они ее просто бесили. Неожиданно на ее сторону встал Цинк. «Мужики, а мне идея нравится. Ну и этот, как его, символизм, тоже важно. Пусть будет, как Анжела хочет. Все равно лучше придумать не можем». Миролюбиво закончил он. Восторга никто не испытывал, но поскольку времени на подготовку больше не было, то смирились. Быка с утра отправили выжигать посередь ступеней жёлоб, Анжелу наблюдать за работой и говорить, что и как делать. Справились они быстро, работа несложная оказалась. Сейчас на светящейся вершине пирамиды один за другим вставали местные капитаны и генералы, давая клятву верности новым богам и в знак нерушимости этой клятвы вскрывающие себе вены. Надо сказать, что вены вскрывали грамотно, сказывалось серьезное умение. Крови сливали грамм по 200-300 ровненько в тот желоб, который проложил по центру лестницы Василий. Внизу из того же камня было выплавлено некое подобие огромного корыта, куда вся эта кровища и сливалась. Народ внизу молчал, то ли испытывал страх, то ли настолько были привычны к виду крови, что не испытывали особого интереса. А военные все шли и шли, все лили и лили кровь, и когда последний закончил со словами клятвы, макушка пирамиды резко потухла. Зато засветились боги. Увешанные все теми же побрякушками, светодиодами и фонариками, они начали медленно, равномерно спускаться по обе стороны от жёлоба. В толпе послышались удивленные и испуганные возгласы, а когда боги доползли до середины лестницы по высоченным и неудобным ступеням, кто-то кинулся ниц, и вся толпа начала опускаться следом. Дойдя до корыта и возвышаясь над толпой всего на 2-3 метра, Разумовский включил громкоговоритель, и голос всколыхнул людское море. «Встаньте, люди Мешика! Встаньте! Я приказываю! Мы пришли на эту землю, чтобы учить вас. Мы дадим новые знания и новые символы. Отныне слово наше — закон. И первое, что я скажу. Никогда больше с этих пирамид не будет литься кровь. Нет смысла истреблять друг друга. Нет радости для нас в жертвах, в смерти и боли». Нельзя сказать, что слова новоявленного божества толпу сильно обрадовали. В общем-то, Рим и раньше понимал и даже сумел донести до своих, что криков «Ура!», «Браво!» и «Бис!» не будет. И в целом мужики восприняли молчание толпы достаточно спокойно. А вот Анжела немного расстроилась. Ей хотелось более живой реакции. Она протянула руку, и Разумовский, сняв с шеи липучку громкоговорителя, отдал ей. Над толпой поплыл мягкий женский голос. «Люди Мешика, вот здесь, в этом сосуде, где собралась последняя кровь, пролитая на пирамиде, будут высажены цветы, как символ жизни, как символ возрождения, как символ любви». Андрей с трудом удержался от того, чтобы не хрюкнуть от смеха. Настолько прекраснодушными и наивными сейчас казались ему эти слова. Нет, понятное дело, что все это было обсуждено, обговорено и выучено наизусть. Но когда Анжела произносила это в комнате отдыха, это не выглядело так нелепо. Он глянул на улыбающегося скрипа, на отвернувшего лицо быка и задумчиво разглядывающего ногти цинка, и ощутил почти умиление от того, насколько единодушна их общая реакция. Больше пафосных речей никто не произносил, и жители с миром отправились по домам. Вечером, когда все смыли с себя запах крови и этого вонючего масла, поужинали, и обессиленные физически и морально просто сидели молча, отдыхая, бык сказал. «Слышь, ребята, мне этот, который светильники устанавливал, довольно подробно про каких-то предшествующих богов втирал». «Вот-вот», — оживился скрип. «Мы, между прочим, Маху так и не допросили, что это за хрень у него на посохе светится». «Ребята, ну не можем мы все и сразу делать», — недовольно ответил Рим. «Нам бы с вояками сперва разобраться, кто кем командует, от кого что зависит, как армию кормить и прочее». Потом помолчал и добавил. «Хотя, конечно, этого Маху порасспросить подробнее точно стоит». «Ну вот завтра этим с утра и займемся», — бодренько заявила Анжела. «Он все равно к завтраку прибежит». Ксен, который сам пожелал дать клятву вместе со всеми, и сейчас несколько бледный от потери крови откинулся на подушке, сказал, обращаясь к Разумовскому. «Друг мой, я же тебе говорил, боги уже спускались к нам на землю. Ты что, счел меня лжецом?»